потребовать заплатить Виру, отозвался Сторг, первый помощник и министр экономики клана. Хотя скорее правильнее перевести его должность можно было как казначей. «Ну, от тебя другого мы и не ожидали», – ворчливо бросил Краперт, начальник над вооруженными силами. «А ты предлагаешь этот городишко, как его там, Берсензен, сжечь? Ну давай, вперед», – немного насмешливо отозвался канцлер. «Потребовать голову старшего сына. Кровь за кровь», – Краперт легонько стукнул кулаком по столу. «Еще предложение», – глава клана окинул взглядом собравшихся. «Тогда кто за Виру?» – пять рук взвелись в воздух, ясно показывая политическую расстановку в клане. Собственно, в этом не было ничего странного. Гномы Кристального Колеса были в первую очередь торговцами, что накладывало отпечаток на способ мышления. «Хорошо, с этим разобрались, Сторг, вопрос с Вирой на тебе», – казначей кивнул, что-что, а деньги из должников он выбивать умел. Дальше Дрор пишет про своего спасителя, некого барона Серов, описывает его как крайне необычного и перспективного молодого человека, советует присмотреться. Дрор не тот гном, чьи слова стоит пропускать мимо ушей, высказал свое мнение еще один советник. Уже то, что он сам решил остаться рядом с этим бароном, говорит о том, что он что-то разглядел важное. Дрор потерял руку, пожал плечами Краперт, возможно, ему неприятно было возвращаться. Он не кузнец, скептически поджал губы Сторг, он координатор сети по вольным баронствам. Для его работы руки не нужны вообще, достаточно глаз, ушей и языка. Смотреть, слушать и договариваться. Я связался с главой клана Стальной Секиры, подал голос Дарбин, они действительно знают такого барона. И он действительно оказал им услугу, какую, понятное дело, не уточняют. Говорят, что достаточно активно с ним торгуют, характеризуют только с положительной стороны. Воистину интересный персонаж, качнул головой Сторг, если уж Стальная Секира считает человека достойным дружбы. Присутствующие согласно закивали. Кузнецы отличались весьма суровым нравом и, в отличие от тех же торговцев, гораздо тяжелее сходились с другими расами. Предложение: ну, в первую очередь нужно отправить Дрору денег. Сторг, как обычно, в первую очередь думал о финансах, не делай это, когда бумажное письмо до нас 2 месяца идет. Согласен, кивнул глава. Что еще? Я бы отправил пару молодых бойцов, осмотреться, прикрыть, если нужно. Опять же, если бароном интересуются длинноухие, есть смысл иметь возможность как-то реагировать на быстро меняющиеся обстоятельства, это уже высказался министр обороны. Никто не против, голосов против не последовало. Хорошо, тогда бойцы на тебе. С вашего позволения я еще одного своего гнома добавлю, негромко вклинился глава разведки, контрразведки, в общем, аналога службы безопасности. Меня этот человек заинтересовал. Согласен, еще раз кивнул Дарбин, лишним не будет. Тогда с эти решили. Следящие, из нескольких источников пришла весть о нездоровом шевелении ушастых в районе закрытого королевства. Более того, эта информация дошла до его королевского величества и будет обсуждаться на следующем малом совете. Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу? Глава 11. После скоропостижной смерти баронессы, остальная родня, целый курятник из женщин разной степени потасканности и детей разного же возраста, были изрядно напуганы и не ожидали от захватчиков ничего хорошего. Впрочем, Серов после удачно сложившегося сражения и отменившейся необходимости штурмовать стены настроен был весьма благодушно и никаких репрессий применять не стал. Вместо этого по сложившейся уже схеме выделил одну телегу из замкового парка и дал полчаса на сборы. Хотя, пожал плечами Александр, если кто-то хочет остаться, я не против, но на правах обслуги. Других хозяев мне тут не нужно. Могут остаться дети до 5 лет, обещаю хорошо их воспитать и дать образование. Особого энтузиазма по поводу превращения в обслуживающий персонал женщины не высказали и принялись в лихорадочном темпе собирать монатки. Перед этим Серов, конечно, не забыл приставить к дверям хозяйских покоев и баронского кабинета своих бойцов, чтобы вместе с беженцами случайно не уехали какие-то лишние ценные вещи. Александр предпочел переждать эту бурю, сопровождающуюся криками, стонами и рыданием подальше. Для этого он поднялся на самую высокую точку замка, одну из двух почему-то несимметричных башен, и уделил внимание открывшимся сверху видам. От созерцания местных красот, которые, надо сказать, ничем не отличались от десятков похожих пейзажей, виденных бароном за последние 1.5 года, Александра оторвало тихонькое покашливание за спиной. Он обернулся и увидел перед собой женщину, нет, скорее девушку лет 16-20, низко опустившую голову и смущенно смотрящую в пол перед собой. «Да, ваша милость, вы говорили, что мы можем остаться в замке. Мы это кто?» – для начала захотел прояснить капитан. «Меня зовут Никора, я жена младшего брата нашего барона. Была женой, поправилась девушка, видимо брату барона сегодня тоже не повезло, и со мной сын 4 лет от роду. И чего ты хочешь, Никора? Позвольте нам остаться, нам некуда идти, а сейчас зима и мы просто замерзнем». Я озвучил свое предложение, оно действительно для всех, в том числе и для вас. Перспективы у девушки в случае отсутствия родственников действительно вырисовывались безрадостные. Впрочем, нельзя сказать, что Серова это сильно задевало, всем он помочь точно не сможет, а ценность жизни местной мелкой дворянки для него ничем не выше, чем любой крестьянки из его владений. «Можете оставаться. После того, как мы разберемся с этим замком, я назначу коменданта и сообщу ему о тебе. Он и определит тебе работу, бездельников кормить я не собираюсь». «Да, ваша милость, конечно. Может быть, я могла бы вам как-то еще пригодиться?» Девушка подняла покрасневшие то ли от стыда, то ли от мороза лицо и посмотрела в глаза Александру. При детальном рассмотрении, Никора оказалась очень красивой девушкой, длинные волосы, правильные черты лица, чуть вздернутый носик и огромные миндалевидные глаза. Просто мечта анимешника. Оценив лицо, Серов непроизвольно перевел взгляд ниже. Фигура, судя по всему, тоже не подкачала, все нужные выпуклости и вогнутости были на месте и даже верхняя одежда не могла их скрыть. Заманчиво, мысленно облизнулся барон, вот только не создам ли я себе пачку проблем. Присунуть ей, это конечно замечательно, но ведь об этом завтра будут знать все, включая Мариетту. Хрен знает, как она к этому отнесется, может как нормально, патриархальное общество и все такое. А если нет, нужна мне рассерженная беременная жена, я понял, ступай. Серов сделал характерное движение рукой и отвернулся, я подумаю. А через полчаса, когда беженцы, принявшие для себя решение не оставаться, возможно им просто было куда идти, покинули ставший чужим родной дом, Серов отправился заниматься самым приятным делом, не тем, чем вы подумали, разбирать захваченную добычу. В этом замке добыча оказалась не лучше, чем в предыдущем. Та же пустая казна, отсутствие каких-либо основательных припасов или других источников поживиться. И если в замке Вафил капитан пока не придумал, как ему переименовать его новые приобретения, был хотя бы приличный табун лошадей, то в этот раз конское поголовье изрядно проредили во время неудачного для бывшего владельца сражения. Ну как сражение, избиение. В общем, вопрос с быстрым исправлением своего материального состояния опять отложился на неопределенный срок. С другой стороны, захваченного в 2 замках имущества вкупе с боевыми трофеями, если их продать по сходной цене, точно хватит на текущие расходы, поэтому можно сказать, что Серов больше прибеднялся, чем реально страдал от нехватки хорошей добычи. И да, с добычей в этот раз все оказалось не так однозначно. Что у тебя тут? Ариен уже был слегка навеселе, да и бокал с чем-то явно алкогольным в его руке явно намекал на начавшийся праздник. Как и прошлый раз, Серов объявил день отдыха, сам же закопавшись в бумаге баронства. Да вот, Александр отбросил осточертевшие уже документы и со вздохом потер глаза. Он даже не обратил внимания, что на улице стемнело и кто-то из местных услужливо принес пару здоровых бронзовых 5 свечников, дающих более-менее приличное освещение. «Не могу разобраться никак». «Что? Барон был беден, и ты никак не можешь понять, куда он тратил все деньги?» Маг, видимо, был невысокого мнения о финансовой грамотности окрестных феодалов. «Наоборот», — качнул головой капитан, «откуда-то регулярно поступали достаточно приличные суммы». Примерно раз в месяц буквально из воздуха появляется около 5 корон, иногда больше, иногда меньше. Не так уж и много, скептически скривился маг. Он, будучи последние 1,5 года на полном государственном обеспечении, уже забыл, что такое студенческое безденежье, и сумма в 5 золотых его не впечатлила. «Один раз немного», — кивнул Серов, — «но каждый месяц. Я был бы совсем не против присосаться к этому живительному источнику. Могу тебе предложить испить из другого источника, тоже живительного, хоть и не такого ценного». Ариен приподнял бокал, намекая на небольшую пьянку. Александр подумал-подумал и, плюнув на все, решил отложить все дела на завтра, сил думать уже не было. «Что там у тебя?» — капитан протянул руку, в которую маг незамедлительно вложил сосуд с той самой живительной влагой. «Фу!» — кислятина. Где ты эту гадость раздобыл?» Внизу, мага качество напитка, видимо, не смущало, поэтому, увидев реакцию друга, он мгновенно выхватил бокал обратно и сделал большой глоток. Там брат выкатил из подвала бочонок, оседлал его, вооружился здоровенным черпаком и, крича, что он де бог вина Бакус, начал причащать всех желающих. «Как ты понимаешь, от желающих отбоя нет, Бакус», — зацепился капитан за знакомое слово, «не слишком ли это похоже на римского Бахуса? Нет, положительно есть какая-то связь между мирами и без меня», — а вслух сказал, «бардак, надеюсь, караулу не наливают». «Не», — махнул рукой Ариен, «элибдит, ну ладно». Тогда можно и расслабиться. Капитан в задумчивости почесал прилично отросшую за последние дни щетину, она как раз была той самой чесучей длины, которая бесит больше всего, но до бритья руки никак не доходили. Вот там в шкафу, капитан жестом указал направление, есть пара бутылок гораздо более приличного пойла, чем та гадость, которую пьешь ты, и пара чистых бокалов там тоже найдется, понял. Два раза намекать магу было не нужно. Он с энтузиазмом, хоть и немного не твердо, подошел к обозначенному предмету мебели, открыл створки и чем-то пару раз звякнул, после чего подозрительно затих. Выждав для приличия пару минут, Александр возмущенно крикнул: «Ну ты что, заснул там что ли?» «Подожди», — ответил маг неожиданно совершенно трезвым голосом, «я, кажется, что-то нашел». «Что ты там мог найти?» «Совесть свою давно утраченную», — проворчал капитан, но встал и сам подошел к шкафу, не забыв прихватить канделябр для освещения. «Не, ее я на пакет с засахаренными орехами обменял, в детстве еще, до сих пор считаю это самой выгодной сделкой», — машинально отшутился маг, но по голосу было слышно, что думает он сейчас совсем не об этом. «Что тут?» «Там за стенкой шкафа какое-то мерцание, то ли отголосок ауры магической, то ли нить какого-то заклинания старого, при постройке замка в стену вделанного, не до конца развеялась. Не могу понять. А ну дай мне». Серов одним движением отстранил не отличавшегося богатырским телосложением мага в сторону. Без магического зрения задняя стенка шкафа выглядела совершенно обычно. «Здесь», — маг кивнул, не забыв отобразить на лице все, что он думает про людей, лезущих в магию и не имеющих при этом к ней способностей. «Подержи», — капитан протянул другу канделябр, но в ответ услышал только стон. Макс схватил бронзового монстра и грохотом поставил на стол, после чего прошептал пару слов и зажег в руке яркого светляка, от которого света было гораздо больше. «Ага, спасибо, так лучше». Для начала Серов попытался отодвинуть шкаф от стены, но тот был как бы вделан в нее и на все усилия барона не поддавался. Это показалось ему странным, ведь остальная мебель в комнате была вполне транспортабельна, и Александр начал методично постукивать заднюю стенку шкафа в поисках чего-то необычного. И что характерно, нашел. Гулкий звук возвестил о наличии с той стороны неучтенной полости. Еще спустя несколько минут заинтересовавший друзей предмет мебели был очищен от всех лишних предметов, пара книг, несколько бутылок вина с соответствующей посудой, какие-то статуэтки и прочая мелочевка переместилась на рабочий стол, а барон с магом принялись изучать каждый сантиметр шкафа в поисках запора от возможного тайника. О том, что там может и не быть никакого тайника, лишь выщерблена вкладки, прикрытая мебелью, они почему-то и не подумали. «Ну что будем делать?» — вырвался вопрос из уст мага, когда спустя 10 минут поисков и два бокала вина, друзья не забыли, с чего все началось, никаких тайных замков найдено не было. «Попробуем приложить грубую силу», — пожал плечами барон. Боец, стоящий в карауле у дверей кабинета, тут же был послан за топором, который и был доставлен спустя буквально несколько минут, и еще спустя бокал вина. «Ну что, дубинушка, ухнем?» — непонятно для мага пробормотал Серов и, хорошенько размахнувшись, рубанул по задней стенке. Шкаф жалобно хрустнул, но выстоял. На то, чтобы размочалить неожиданно толстую доску, понадобилось несколько десятков ударов. «А ну, подсвети», — попросил Александр мага, когда доска болталась уже на одном честном слове. Маг опять зажег светляка, видно, стало лучше. Барон удовлетворенно кивнул и двумя движениями доломал неуступчивую деревяху. «Тут что-то есть». В выдолбленной в каменной стене нише находился приличного размера, сантиметров 50 на 30 и высотой в 20, металлический сундучок. Серов потянул его на себя и, крякнув от неожиданной тяжести, тот был явно не пустой, вытащил его на свет. «Абана!» — присвистнул от удивления маг. «Я, кажется, догадываюсь, что это может быть. А ну-ка». Маг сделал вокруг шкатулки несколько пасов руками, после чего удовлетворенно прищелкнул языком. Ну, не сдержал любопытства барон. Ларис черной бронзы, металла, который идеально экранирует магию. Кстати, сам по себе не дешевая штука. Вот только крышка, видимо от времени, разболталась и дала мне возможность почувствовать его содержимое. И, хакаш, что это? Первый раз услышал такое название капитан. Маг меж тем клацнул защелкой и откинул крышку сундучка. Внутри штабелями лежали небольшие мешочки из плотной ткани. Что характерно, не пустые. Ты что, это трава, которую собирают в закрытом королевстве. Вернее, не только там, но там из-за повышенного магического фона она самая ядреная. Ее, в общем, курит и ловит цветные галлюцинации. А еще в кое-какие зелья специфические в качестве основного ингредиента идет. Но не это самое главное, маг выдал театральную паузу, но под нетерпеливым взглядом барона раскололся. Она из-за своих свойств запрещена почти во всех центральных королевствах. Вернее, на нее наложена королевская монополия. Если тебя поймают с хакашем без королевского патента, повесят на ближайшем суку без всяких разговоров. Ну и соответственно стоит он на черном рынке. Дорого. А чего запрещена, то, ну, курит ее, ловит глюки, какая кому разница. Серов не слышал до этого про какую-то особую заботу королевств о своем населении, так что, видимо, дело было не в борьбе с наркоманией. Ее и на земле-то придумали только в 20 веке, тут же до этого еще топать и топать. А дело в том, что хакаш не только приходы помогает ловить, постоянное его употребление иногда позволяет проявиться спящим магическим способностям, но при этом вызывает жуткое привыкание и сильно бьет по организму, особенно у тех, кто к этому делу походит без должной подготовки, а таких дураков, как ты понимаешь, везде достаточно, которые думают, что успеют в случае чего до целителя добежать. На выходе же чаще всего получается съехавший с катушек, страдающий от ломки и разваливающийся на ходу маг, не способный управлять своей силой. В общем, после пары случаев, когда проснувшийся талант оказался действительно мощным, что привело к серьезным разрушениям, хакаши запретили, к демоновой матери. И сколько такая партия может стоить? Серов, предчувствуя недоброе, указал рукой на металлический ларь. Маг пожал плечами. Точно не скажу, но в академии ходили слухи, что в рознице хакаш продают по весу на золото, 2 к 1. В смысле золото дешевле. Оптовые цены, как ты понимаешь, мне неизвестны. Твою мать. Сказать, что Серов был в ярости, не сказать ничего. Он подхватил один из мешочков и, подкинув на ладони, прикинул вес, 200 грамм. Быстрый пересчет дал 20 идентичных мешочков, доставшихся ему в качестве добычи. 4 килограмма. 8 килограмм золотых проблем, которые даже продать быстро не получится и которые повиснут у него на ногах мертвым грузом. Просто прекрасно. А наш-то покойный барон оказался не так прост, как казался на первый взгляд. Вот тебе и источник неучтенных доходов, который ты искал, поддакнул маг. Его, судя по всему, находка хакаши не особо расстроила, скорее наоборот. Похоже, что огневик уже на ходу прикидывал, как эту траву можно использовать. Возможные же проблемы Ариена не волновали. Для их решения у мага был Александр. Так, я предлагаю отправляться на боковую, время уже позднее, 2 бутылки мы с тобой приговорили, на этом остановимся. Решать, что делать с этой гадостью, будем завтра. Серов к тяжелым наркотикам относился резко негативно. В бурные 90-е ни один его знакомый сгорел как свеча, познакомившись с этой гадостью слишком близко. А решать, боюсь, придется. Маг вопросительно поднял бровь. Ну ты же не думаешь, что нам вот так просто подарит такую кучу золота? У нее есть хозяева, и вряд ли это местный барон. Скорее всего, этот замок – просто перевалочная база, куда привозят большие партии хакаша из закрытого королевства, и откуда его развозят дальше по разным местам. Я об этом как-то не подумал, удивленно протянул маг. Вот-вот, и думается мне, что скоро хозяин этого дерьма объявится. Друзья замолчали, каждый думая о своем. Ладно, спокойной ночи. Серов подхватил Ларри, сунул его обратно в шкаф. Туда же отправились щепки и все остальное, что оттуда достали раньше. Если закрыть створки, разгром внутри в глаза не так и сильно бросался. Никому про траву не говори. И так проблем выше крыши. Не нужно людей соблазнять на необдуманные поступки. Маг кивнул и, тоже пожелав хорошей ночи, покинул кабинет. Да и сам барон вскоре отправился спать. А ночью к нему пришла Никара, поэтому выспаться Серову не удалось. Барон Ровиан Андиран находился в данный момент там, где и хотел быть. Он в этой жизни любил много приятных душе и телу вещей. Хорошую охоту на редкого зверя, ароматное вино, красивых и недоступных женщин. Любил лошадей, оружие, но больше всего войну. Откуда у него это, он не знал и даже не пытался анализировать. Просто с детства получал удовольствие, ввязываясь в любые передряги. И что самое удивительное, выходя из них чаще всего без потерь. Только недавно, буквально пару лет назад, будучи уже самовластным бароном и задолбав всех соседей своими набегами на их владения, барон некисло отхватил от собравшихся вместе феодалов, после чего несколько поумерил свой воинственный пыл. Дураком он при всем своем вспыльчивом характере не был и прекрасно понимал, что если повезло один раз, то это не значит, что будет вести постоянно, и следующий раз он легко может сложить буйную головушку в неравной сече. И вот теперь он вел объединенное войско баронов, чтобы наказать такого же выскочку, каким был сам. Хотя дело тут было отнюдь не только в усмирении мутящего воду соседа. Впрочем, начать, наверное, нужно сначала. Барон Серов ворвался в их тихое болото подобно смерчу, прибыл ниоткуда, стал хозяином замка, потом неожиданно, еще одного. Уже в конце весны ходили разговоры о том, что стоило бы окоротить выскочку. Когда же он пришел к замку барона Вафил с целью получения выкупа, это стало совершенно определенным звоночком, и тихие разговоры перешли в плоскость ленивого составления планов. Новость же о захвате упомянутого выше замка, можно сказать, прозвучала выстрелом стартового пистолета. А 3 дня назад к замку барона Эндирана подъехал неизвестный ему дворянин в сопровождении небольшой группы всадников и попросил конфиденциальной встречи. В ходе нее, пожелавший остаться безымянным незнакомец предложил барону возглавить поход против потерявшего берега соседа и предложил выделить под это дело определенное финансирование. «В чем ваш интерес?» – резонно поинтересовался Ровиан. «Дело в том, что в замке Хидел осталось кое-что принадлежащее нам. К сожалению, барон Серов был так быстр, что вывести свое имущество мы не успели, а попытка его притормозить, которую мы предприняли, провалилась». «Слышал я про вашу попытку», — ухмыльнулся Феода. «Если барон Терс еще и с вас деньги слупил при этом, то я готов снять перед ним шляпу. Умеет человек видеть свою выгоду». По мелькнувшему раздражению на лице незнакомца, Ровиан понял, что в своем предположении попал в яблочко. «Эту проблему мы будем решать сами», — немного раздраженно ответил таинственный визитер. «А вот с бароном Серов нужно что-то решать, и причем делать это быстро. Более того, насколько я знаю, коалиция уже потихоньку складывается. По нашим сведениям, уже 4 владетеля подтвердили свое участие, не так ли? Мы всего лишь хотим поучаствовать в этом мероприятии деньгами на условии, что нам отдадут замок Хидел на 1 день после его захвата». Получив денежный пинок, мероприятие тут же сдвинулось с места. Одно дело воевать за свои принципы бесплатно и совсем другое, когда за это еще и доплачивают. В итоге барону Эндирану удалось сколотить небольшую, но достаточно мощную коалицию из окрестных владителей буквально за несколько дней. Еще повезло с погодой, если после первого заморозка пришла оттепель с дождями, окончательно сделав дороги непроходимыми, то теперь ударили крепкие морозы, и передвигаться, особенно верхом, вновь стало возможно. И вот теперь барон Эндиран, будучи идейным вдохновителем и формальным лидером похода, возглавлял войско в почти 700 человек, достаточно крупное по местным меркам. Только рыцарей в войске было 40, а всего конных около 1500, ну и 200 пехоты, в качестве обслуги, охраны обоза и наслуга, и необходимости лезть на стены. Общее настроение было более чем приподнятое. Обсуждали 2 основные темы: сдастся ли барон на милость победителей или попытается оказать сопротивление, и, конечно, кому достанутся освободившиеся замки. Основных кандидатур было несколько, и все они сейчас находились здесь. Было бы странно оставлять такое важное дело, как раздел добычи, на волю случая. Двигались не спеша. Организация никогда не была сильным местом феодального войска. Так-то для одиночного всадника, от замка Лауинт, который стал точкой сбора сил, до стенающего под 5-й захватчика замка Хидел буквально день пути. Однако для войска на треть, состоящего из пехоты, причем не самого высокого качества, и отягощенного многочисленными обозами, время в дороге увеличивалось втрое. Кроме того, кое-кого еще пришлось ждать. Некоторые бароны не отправились в поход сами, только прислали 10-2 людей для демонстрации флага, ну и с дисциплиной у таких огрызков было все особенно плохо. Плюс, несколько раз на дороге встречались свежие завалы, явно предназначенные замедлить продвижение войска. Перед последним переходом бароны собрались в палатке Ровена, чтобы обсудить план боя. К сожалению, с разведданными было плохо, все попытки выслать дальние дозоры пресекались легкой кавалерией противника, большие же отряды отправлять было сложно по политическим причинам. Никто из баронов не хотел, чтобы именно его дружина была самой уставшей перед большим сражением. Ведь тот, кто проявит себя лучше всего на поле брани, будет иметь моральное превосходство перед остальными при дележе добычи. Ослы, молча матерился барон Нандиран, но сделать ничего не мог. Реальной власти над другими владителями у него было сгулькин нос. Итак, господа, передовые дозоры сообщают, что противник нас ждет, под стенами замка разбит лагерь. По прикидкам разведчиков у барона 200-250 человек, из которых конницы только три десятка, остальное – пехота. Ровиан расстелил на столе карту и жестом пригласил всех собравшихся ознакомиться с диспозицией. Вот дорога, по которой мы двигаемся, замок, вот здесь, лагерь. Противник, как вы понимаете, о нас знает и, возможно, готовится. Давайте прикинем наши действия. Да что там прикидывать? Барон Заурион был знаменит больше способностью выпить целый бочонок вина за один присест, чем ратными подвигами, поэтому большим авторитетом в воинской среде не пользовался, но в этом случае большинство собравшихся поддержали его одобрительным гулом. Нас больше в три раза, у него кавалерии три десятка, остальное пехота. Я вообще не понимаю, что мы здесь собираемся обсуждать. Давайте закончим с этим делом, наконец, и выпьем. У меня три дня в горле сухо. Я столько не был трезвым лет с десяти. Действительно, Ровиан, это уже барон Лауинт, видя, что лидер похода начинает закипать, примирительно положил ему на плечо руку и с улыбкой попытался немного сгладить углы. Ты слишком серьезно воспринимаешь все происходящее. Я понимаю, учитывая твой предыдущий опыт. Но и ты пойми, при таком соотношении сил нет смысла что-то придумывать. Выйдем на поле, встанем пошире и атакуем его с трех сторон. Что ты хочешь изобрести нового? Зачем, господа? Барону Андирану пришлось повысить голос, чтобы перекричать поднявшийся до небес шум. Так уж сложилось, что именно я организовал этот поход, и соответственно я несу за него ответственность. Позвольте, пожалуйста, мне сделать все так, как я считаю нужным. И уже договаривая фразу, он понял, что ничего не получится. Остальные бароны, а некоторые были старше его в два раза, один раз победившие его в бою, не были готовы выполнять его приказы и вообще, видимо, были невысокого мнения о проигравшем один раз выскочке. Как, впрочем, и о непроигравшем еще бароне Серов, в коем они видели не столько противника, сколько добычу. Действительно, кто обсуждает тактику охоты на кабана, догнал и заколол, вот и вся недолгая. Хорошо, давайте, хотя бы прикинем, кто на каком участке станет, чтобы на месте не толпиться. Попробуем сделать вид, что мы вместе, а не каждый сам за себя. Последнее предложение барон пробормотал совсем тихо, и его никто не услышал. Ровиана терзало плохое предчувствие, но он был совершенно не способен донести свою тревогу до остальных. С захватом замка Хидел отдохнуть Серову, к его большому сожалению, не удалось. Он принял во внимание слова барона Терса о том, что его так просто в покое не оставит, и начал готовиться к возможным последствиям своих действий. В первую очередь в пожарном темпе было рекрутировано еще около сотни молодых здоровых парней, и теперь гарнизоны в замках на 80% состояли из новиков, лишь слегка разбавленных опытными бойцами. Оружия у него хватило бы и на большее количество, но совсем уж размывать свое войско Серов не решился. В общем, теперь у Александра было под рукой около 370 боевых единиц, из которых 100 человек сидели в замках гарнизонами, вернее не сидели, а активно тренировались, а полевая армия насчитывала 270 человек, 4 десятка легкой конницы, 100 арбалетчиков, а остальные были вооружены копьями и короткими мечами. К сожалению, увеличить число арбалетчиков также просто было невозможно, не хватало самих орудий труда. Из приятного, вместе с двумя десятками бойцов из замка Серов пришли долго добиравшиеся ветераны, старые знакомые Илья. Всего на зов бывшего коронного полусотника откликнулись 6 человек, из которых 5 были десятниками и 1 полусотник, тут же поставленный командовать сотней копейщиков. Вот, Элий по очереди представил новоприбывших, а это сержант. Мы с ним под командованием герцога Ральба участвовали в ветландской кампании. Невысокий, можно сказать, Кряжистый мужик лет 45 не производил впечатления опытного вояки, скорее деревенского кузнеца, огромные ладони, размером с тарелку, борода лопата и простое лицо, почему-то складывались именно в этот образ. И только то, как привычно сидели на нем доспехи и прочая воинская сбруя, а также некоторые короткие экономные движения, ставшие привычными и для Александра после памятного посещения магической башни, выдавали в нем крепкого профессионала. Все вышеописанные перемещения войск были изрядно осложнены оттепелью, которая неожиданно пришла после первых заморозков и превратила дороги в слабопроходимое нечто. С другой стороны, Серов этому был даже рад. Там, где два десятка бойцов как-то пройдут, пусть и измазавшись в грязи по самые уши, более-менее приличная армия завязнет наглухо. Только став самостоятельным правителем и столкнувшись с проблемами транспорта и логистики, Серов полноценно осознал правдивость старой присказки, которая утверждала, что дилетанты рассуждают о тактике, любители – о стратегии, а профессионалы занимаются логистикой. Как в условиях такой отвратительной транспортной связанности, не имея не то что железных дорог, но даже нормальных грунтовых, в средние века туда-сюда шастали многотысячные армии, для него теперь стало просто нерешаемой загадкой. Как не откроешь историческую хронику, читаешь: сошлись на поле боя 100 тысяч бойцов с одной стороны и 200 с другой. Только магией это объяснить и можно, банально накормить такую ораву задача, что называется, со звездочкой, а уж сделать так, чтобы они могли полноценно сражаться, что-то за гранью разумного. Вообще буквально за 10 дней, пока длилась оттепель, и пришедшие вновь дожди принесли с собой вынужденную передышку, было сделано очень многое. Одним из дел, которым занялся Серов, то, что он постоянно откладывал, не зная, как подступиться, было создание своей службы безопасности. Не то чтобы он попытался вот прямо изобразить КГБ на коленке, но некая служба, занимающаяся разведкой, контрразведкой и общим присмотром за настроениями людей, нужна была как воздух. В конце концов, без нее не могло обойтись ни одно государство, так что и Александр тут не стал исключением. Проблема, как всегда в таких случаях, была в людях, вот уж где воистину кадры решают все. Серов очень долго не знал, как подступиться к созданию своей спецслужбы. То есть сам он примерно понимал, как нужно действовать, общие принципы вербовки, сбора информации и так далее. Все-таки 10 лет отрубил в структуре, хоть и на должности боевика, а не оперативника. Но вот как найти человека, которому можно было передать это знание, и который не запорол бы все дело. В итоге, так ничего гениального и не придумав, ну не растут руководители спецслужб на кустах уже готовые, решил взять более-менее подходящего человека и дать ему возможность проявить себя, кинуть, так сказать, в воду. Выплывет, хорошо, нет, ну значит придется начинать сначала. В качестве практически единственного кандидата на эту ответственную должность Александр выбрал Диная. К нему барон начал присматриваться еще после преснопамятных событий в Берсонзоне в начале лета. Тогда Диной в стрессовой ситуации действовал на редкость хладнокровно и, главное, продуктивно. Как потом рассказал Серову Ариин, большая часть организации того самого митинга на площади, совмещенного и огненным шок и капелькой политической агитации, легла на именно на плечи Реймасового помощника. Он нашел музыкантов, организовал процесс и сумел привлечь внимание людей. В общем, как минимум зачатки хорошего организатора в Динае явно прослеживались. В качестве помощников свеженазначенному руководителю СБ, надо сказать, Реймас очень ругался, когда у него забирали ценного кадра. Серов отобрал четверку сообразительных бойцов из состава всей армии. Для этого устроил целый кастинг. Сначала собрал всех десятников и поручил им отобрать по одному самому смышленому бойцу из подчиненных, а потом коротко отсобеседовал каждого из потенциальных разведчиков, на что ушло целых 2 дня стремительно утекающего времени. В итоге, к концу вынужденного затишья, Серов получил небольшую спецслужбу, первоначальной целью для которой было обозначено создание агентурной сети во всех более-менее крупных населенных пунктах вокруг выросшего почти в 2 раза за осень баронства. И на это опять нужны деньги, с грустью констатировал Серов, разглядывая столбики доходов и расходов после добавления в последний еще 1 пункта. Но тут уж никуда не денешься, без СБ как без рук. Еще одним пунктом, который отметил Александр у себя в чек-листе, стало установление переписки со всеми окрестными баронами, с теми, с кем Серов был знаком лично и с кем не был. По правде говоря, этим стоило заняться уже давно, возможно, и не было бы у него сейчас проблем с образовавшейся баронской коалицией, если бы он занялся эпистолярным творчеством не этой зимой, а предыдущей. Вот только сам он в политике и дипломатии силен не был, а подсказать о важности добрососедских отношений опытного человека рядом не нашлось. Теперь же капитан посвятил несколько вечеров написанию обширных писем, основная мысль в которых была: «Давайте жить дружно». Принесет ли это какие-то плоды, время покажет. Ну и нельзя не отметить еще один аспект жизни барона в этот короткий отрезок времени – отношения с Никорой. А отношения эти были весьма странными. Днем девушка старалась как можно меньше попадаться Александру на глаза, как будто боясь привлекать к себе внимание. Зато каждую ночь она пробиралась в спальню Серова, и где отдавала себя всю до кусочка. Можно ли это вообще назвать отношениями, Александр не знал. Но и загадывать наперед в ситуации, когда завтра можешь сложить в бою голову, тоже не было никакого желания. Так повторялось изо дня в день и из ночи в ночь, пока одним морозным утром зима наконец вступила в полноправное правление природой, дальние дозоры не сообщили, что у замка Лауинт, что к востоку, собирается приличная армия, ведомая несколькими соседними владетелями. И собирается она явно не на шашлыки. Замок мгновенно стал похож на растревоженный улей. Все куда-то спешили, суетились, бежали с выпученными глазами. Серов даже было думал самому отправиться на рекогносцировку, но ближники его убедили, что ничего нового он сам не увидит, только два дня на дорогу туда-обратно потеряет. Александр подумал и с некоторым скрипом вынужден был согласиться, хоть ему и хотелось немного отдохнуть от вала административной работы, свалившегося на него в последние дни. В итоге, дождавшись более-менее точных сведений от разведчиков, наблюдающих за вражеским лагерем, благо местные феодалы не были особо озабочены соблюдением секретности вообще и маскировкой в частности, Серов созвал штаб на совет Филих. Вариантов ответа на сакраментальный вопрос «что делать?» было несколько. Отсидеться в замке, дать генеральное сражение, применить партизанскую тактику и попробовать измотать противника без боя. Следовало все это дело как следует обмозговать. В первую очередь отбросили идею отсидеться в замке Хидел как неконструктивную. 300 человек на стены все равно не поместится, а делить войско на две части, значит еще сильнее ухудшать соотношение в силах. Можно было попробовать отступить в главный замок, он то был побольше, но отдавать то, что уже считал своим Серов, был морально не готов. Поэтому от этого варианта тоже отказались. Может попробовать потрепать их на марше, мелкие засады из разряда ударил и отскочил, много не настреляем, но задержим их на лишний день, предложил брат. Нет, Эли качнул головой, листья облетели, лес просматривается на 100 шагов. В такой ситуации убежать практически невозможно, только людей потеряем. Ловушки? Ну и сколько ловушек ты успеешь соорудить на дороге? Обойдемся? Кивнул Серов. Нужно будет послать бойцов, чтобы сделали на дороге несколько завалов из деревьев. Зачем? Толку от этого? Никакого. Насколько это может задержать движение? Ни насколько, согласился барон и развил мысль дальше. Вот пусть они и думают, что ничего умнее мы не придумали. Хорошо бы, чтобы враг оставался в неведении до последнего момента. Война – путь обмана. Если ты слаб, покажи противнику, что силен. Если силен, покажи, что слаб. Цитата из Сунь Цзы на собравшихся особого впечатления не произвела, люди были больше озабочены практическими вопросами выживания, чем общими теоретическими построениями. А у нас есть какие-то интересные задумки? Эли вопросительно поднял бровь. Кое-что есть, немного загадочно улыбнулся барон. Во всяком случае, просто так я под копытами баронской конницы дохнуть не собираюсь. Глава 12. То, что армию баронов, начавшую выходить на опушку и строиться в некое подобие боевого порядка, уже ждали, Ровиан совсем не удивился. Не для того вокруг их походной колонны все время шныряли вражеские соглядатаи, чтобы проспать самый ответственный момент. Барон бросил взгляд вокруг, оценивая предстоящее поле битвы. Достаточно большой ровный луг практически идеально подходил для действий кавалерии. Было где разогнаться перед таранным ударом и наоборот, пехоте прятаться особо было негде. Посреди луга одиноким строением торчал замок, в который под острым углом упирался левый фланг вражеского построения. С этой стороны обойти их не получится. Гораздо перспективнее выглядел правый фланг, практически ничем не прикрытый. Не считать же реальной помехой десяток телег, выстроенных кольцом и образовавших этакий импровизированный бастион. Барон мысленно усмехнулся. Если противник думает, что такая, с позволения сказать, фортификация поможет ему скомпенсировать тройное превосходство в живой силе, то его ждет большой сюрприз. Между замком и телегами располагался строй вражеской пехоты, растянутый примерно шагов на 70 по фронту. Строй этот, надо сказать, не впечатлял. Даже с такого расстояния было видно, что монолитности ему откровенно не хватает. По человеческой стене то и дело проходили какие-то волны, угрожая развалить построение еще до того, как на него накатит рыцарская конница. Плотность строя с дальнего конца луга рассмотреть было сложно, но вряд ли там было больше двух человек в глубину, так что, возможно, оценка 200 бойцов во вражеской армии была даже несколько завышена. Чуть дальше за телегами правый фланг прикрывала баронская кавалерия, что 40 легкоконных всадников могли сделать в стратегическом плане, придумать сложно, другого места для них в построении, видимо, просто не нашлось. Барон немного отвлекся от созерцания вражеского строя и огляделся вокруг себя, союзники тоже, нужно отметить, не поражали организованностью. Ровиан глубоко вздохнул. Все его попытки хоть как-то организовать взаимодействие пропали в туне. Ну и демоны с ним, мысленно выматерился барон Нандиран, с таким соотношением сил, глядишь, проиграть нужно будет постараться. Он ткнул пятками бока своего коня и направил его в сторону, где на ветру развивались знамена большей части приведших сюда дружины владетелей. Вот видишь, Ровиан, увидели его остальные бароны, тут нечего планировать. Сейчас построимся, затопчем выскочку и пойдем обедать. Хорошо, признаю, возможно, я излишне перестраховывался, кивнул Ровиан, проще было согласиться, чем затевать новый спор, тем более что никакой практической пользы это все равно бы не принесло. Сделаем так, бароны Рангел и Лауинт атакуют слева, на вас конница барона и вот этот выкидыш фортификационного искусства. Окружающие заржали, радуясь немудренной шутке. Однако Ровиан дождался, пока все успокоятся, и бароны подтверждающе кивнут, выказывая понимание своей задачи и согласие с ней. Остальные строятся по центру, атакуем в лоб. Не думаю, что этот жиденький чистокол сможет доставить нам хоть какие-то проблемы. Барон Нандиран сделал движение рукой себе за плечо, указывая на вражеский строй. И действительно, количество копий, заметно торчащие в небо над пехотой противника, совсем не наводило на мысль о непреодолимой преграде. Ставлю корону, что эти крестьяне разбегутся раньше, чем мы доскачем до их строя, с гоготом перебил Ровиана барон Заурирон, который, видимо, уже успел немного приложиться, несмотря на уверение, что в походе не пьет. Принимаю. Кто это ответил барону-алкоголику, предводитель похода не заметил, но это вызвало лавинообразное нарастание шума, смеха, разговоров, криков. Попытки хоть как-то упорядочить все происходящее снова провалились. Ровиан в сердцах плюнул на основательно подмерзшую уже землю и, дернув поводья, поскакал обратно к своим людям. Пытаться достучаться до разума владетельных соседей, себя не уважать, да и не у каждого он был. Меж тем, последние группы вооруженных людей закончили выходить из леса и строиться для атаки. Барон Серов парламентеров не присылал, сдаваться, видимо, не собирался, а о том, чтобы начать переговоры самим, бароны, составившие коалицию, даже не подумали. Проблемы индейцев, как говорится, шерифа не касаются. Ровиан выехал немного вперед и последний раз оглядел строй. Удивительно, но в итоге все смогли занять причитающиеся им по плану места, никто не потерялся. Впрочем, что ни говори, но люди собрались опытные, не первый раз оружие в руки взяли. Убедившись, что все готовы, он потянул из ножен меч, указал им в сторону врага, крикнул лишь одно слово: «Шагом!» Нет смысла утомлять лошадей раньше времени. Ну, удивление, еще секунду казавшиеся разболтанной до нельзя сборной солянкой воины отреагировали синхронно, без заминок выполнив полученную команду. Треть войска сразу начала забирать влево для охвата вражеского правого фланга. Шаг, еще шаг, от края, покрытого подмороженными остатками скошенной осенью травы до стен замка и соответственно до вражеского строя, было около 600 шагов. Когда до врага осталось около 400, барон отдал еще одну команду – рысью. Конная лава начала набирать скорость, оглашая окрестности грохотом сотен копыт, выбивающих комья из мерзлой земли. Сам же барон легко придержал коня, позволяя головам погорячее его обогнать. В том, чтобы прятаться за спинами других, славы немного, но с другой стороны историю пишут выжившие, а умереть от дурной стрелы, пущенной трясущимися руками вчерашнего крестьянина, тоже мало радости. 300 шагов, 200. По строю всадников прокатывается волна вскриков боли, вражеские стрелки разрядили в набегающую конницу свое оружие. Боец, скачущий впереди и немного слева от барона, выпускает оружие из рук и приваливается к шее лошади. Животное в тот же момент, почуяв изменение состояния седока, начинает замедлиться и спустя несколько ударов сердца скрывается где-то за спиной. Еще левее вражеская стрела, видимо, попала в лошадь. Бедная животина, потерявшись от боли, порскнула в сторону, зацепив соседа справа, после чего у нее подломились ноги, отправив закованного в сталь седока в короткий полет. Что там случилось с упавшим воином, барон уже не видел, вряд ли что-то хорошее, только отметил краем глаза, что падение это привело к образованию небольшой кучи малы. Притормозив скачущих позади и слегка оголив его, барона, левый фланг. Вражеский строй перед атакой не развалился, как предсказывали некоторые особо оптимистичные алкоголики, а наоборот выровнялся и приобрел какую-то дополнительную монолитность. Да и копий стало неожиданно как будто больше. 100 шагов, лава переходит на галоп, передние, самые тяжело вооруженные всадники, рыцари, их оруженосцы опускают копья, готовясь к удару. По строю опять пробарабанили вражеские стрелы, вырвав из рядов еще больше боевых единиц. Крики боли, лязг железа, хрипы лошадей, все смешалось в жутчайшей какофонии звуков. Внезапно, всадники, скачущие впереди целым рядом, провалились в отрытый и тщательно замаскированный ров, причем, судя по крикам боли, там внизу отнюдь не солома была подстелена. Еще мгновенный ранее прикрытый со всех сторон верными драбантами барон, в одночасье оказался в первой линии. Ровен дернул поводья и лошадь, повинуясь твердой руке всадника, перепрыгнула не столь уж и широкое препятствие. Вот только скорость при этом изрядно потерялась и нормального таранного удара не вышло. Конь, увидев перед собой несколько остро оточенных стальных жал, насаживаться на них отказался наотрез и вместо этого поднялся на дыбы. Барон было попытался отодвинуть своим копьем вражеские, создав таким образом брешь в неожиданно плотном чистоколе, но и это у него не получилось. Замерев на одном месте, всадник стал отличной мишенью для вражеских стрелков, за что и поплатился. В грудь перелетел метательный снаряд, еще один воткнулся в шею лошади, и если стальная пластина, которой на груди была усилена кольчуга барона, выдержала, то конь такого издевательства над собой не стерпел и оправил седока на землю. Благо, даже несмотря на потемнение от боли в глазах, болтом в грудь это больно даже без пробития, Ровиан успел вытащить ноги из стремян, поэтому приземление обошлось без особых потерь для здоровья. Пара лишних синяков в такой ситуации за ущерб считать, конечно же, нельзя. Собрав глаза в кучу, барон приподнялся на одно колено и огляделся. Вокруг вовсю шла ожесточенная схватка. Неожиданно возникший на пути ров доставил атаковавшим кучу проблем, но полностью сбить их наступательного порыва не смог. Большая часть всадников в итоге смогли перебраться через подло замаскированное препятствие и вступить в рукопашную с вражеской пехотой. Впрочем, дальше особо развить успех пока не получалось. Строй копейщиков, неожиданно глубокий, прогибался, пятился, но держался. Большое опустошение в рядах, атаковавших наносили вражеские стрелки, практически в упор, через голову своих же товарищей, расстреливавшие всадников. Больше видно ничего не было, лишь краем глаза барон успел еще заметить, что на стене замка видны стрелки, пускающие снаряды его людям во фланг. Отметив про себя такое остроумное решение, стреляя вдоль строя сложно промахнуться, а правая сторона, не прикрытая щитом, гораздо перспективнее в плане нанесения повреждений, барон потянул клинок из ножен. Пора было наконец поучаствовать в драке лично. Тут произошло еще одно знаковое событие. Где-то шагах в 200 на самом краю левого фланга, там, где должны были обходить вражеский строй бароны Рангел и Лауин, полыхнула яркая огненная вспышка. Ровиану даже на мгновение показалось, что обе армии в какой-то момент перестали сражаться и попытались рассмотреть, что там произошло. Настолько это было неожиданно и удивительно. Но нет, наваждение спало. Люди все так же пытались убить друг друга, тыкая во врага острыми кусками металла. Видимо, на обходной маневр можно больше не рассчитывать, мысленно резюмировал барон. Он наконец поднялся с земли и, слегка прихрамывая, двинул вперед. Время поработать руками, раз головой поработать не сподобился. В общем и в целом все задумки и домашние заготовки Серова сработали. Укрытая камуфляжными накидками пехота, создавшая иллюзию редкого строя и заманившая баронов атаковать в лоб. Ров, затормозивший вражеских рыцарей и не давший им прорвать достаточно тонкий строй копейщиков. в Огинбург, куда Александр посадил половину стрелков и откуда теперь арбалетчики практически безнаказанно расстреливали подставивших фланги всадников врага. Вот только домашние заготовки заканчивались, а противники все никак, и это при том, что вражеская пехота все так же находилась в районе обоза и, видимо, оставшись без единого командования, не порывалась становиться героями, переломившими ход битвы. Оно и логично, премии от жадных феодалов все равно хрен дождешься, а жизнь-то своя одна, другой не будет. Как и предполагал капитан, часть вражеских всадников попыталась объехать деревянно-тележную крепость и ударить строй копейщиков во фланг и тыл. Нет, сначала они, конечно, попытались без особых затей штурмануть импровизированное укрепление. Нельзя сказать, что шансов у них не было, все же сотня с небольших конных профессионалов. Это по-любому сила. Вот только между телегами засело 5 десятков отборных арбалетчиков, которые мгновенно охладили атакующий пыл нападавших, и те, оставив на земле 1,5 десятка человек убитыми и ранеными, заложили широкую дугу, обходя кусючую добычу подальше. Тоже логичное действие, можно, конечно, спешиться, упереться и взять Вагенбург на копье, вот только 40 человек вражеской легкой конницы смотреть на это безучастно тоже не будут. А оказаться между молотом и наковальней в такой ситуации точно не предел мечтаний для любого, кто хоть что-то смыслит в военном деле. Поэтому, только охват пошире и удар в тыл. Если бы у них это получилось, можно было бы сразу писать завещание. Фаланга – это, конечно, очень устойчивое построение, но вот атак с тыла она категорически не приемлет. К сожалению, людей, чтобы закрыть фланг от обходного маневра, у Серова тупо не было, поэтому приходилось думать. Тут на помощь пришел последний козырь барона, можно сказать, последний довод короля, Ариен со своими учениками. 2 днями раньше между ними состоялся такой разговор. Будущее поле боя было все перекопано, вживую иллюстрируя бессмертный армейский принцип копать отсюда и до обеда. Только в этот раз копали не до обеда, а до ужина, и еще немного после ужина. Все понимали, что каждая вынутая лопата земли, возможно, спасет чью-то жизнь. Чью-то, конечно, и отберет, но тут уж ничего не поделаешь. Либо ты, либо тебя. Была бы возможность и время, Серов выкопал бы не один ров, а десяток параллельных, делая местность абсолютно недоступной для вражеской кавалерии. Пусть спешиваются и атакуют на своих двоих, а там посмотрим, кто кого. Но времени для этого было совершенно недостаточно. С большим трудом заканчивали одну траншею метр в глубину и столько же в ширину, и длинной метров 70-80. Подмерзшая земля, благо не глубоко, и деревянные обитые железом лопаты превращали работу в сущее мучение. Там, где в соседнем мире один экскаватор справился бы за день, тут подобный объем работы за то же время удавалось осилить 1,5 сотням мужчин. Дело еще осложнялось тем, что выкопанную землю приходилось оттаскивать подальше, дабы враг не заподозрил подвоха. Был соблазн сформировать из нее небольшой вал, но в итоге от этой идеи отказались, решили, что внезапность важнее. Вот здесь Серов указал рукой на ничем на первый взгляд не отличающийся от других участок земли. Там строй будут держать копейщики, вот здесь в таборе будут арбалетчики сидеть, а тут нужна твоя помощь. Маг в задумчивости почесал затылок. Сколько камней выделишь? У капитана ёкнуло сердце, он понял, что сейчас его будут раздевать. А сколько нужно? Осторожно спросил он. Ну смотри, начал вслух просчитывать ситуацию маг. Учитывая 2 дня на подготовку, я смогу накрыть круг площадью, скажем, шагов 12-15. Это если с гарантией. Если без гарантии, то диаметром 20-25. В общем, все зависит от того, насколько точно у тебя получится заманить врагов. 20 шагов. Серов мысленно привязал круг указанного диаметра к местности. Мало, там будет Вагенбург с арбалетчиками, под болты они не полезут. Отмеряем шагов 50, тут мы вобьем несколько рядов кольев, и они попробуют обойти еще дальше. Серов в задумчивости начал просчитывать варианты. Дальше можно поставить пару десятков телег, набросать на них всякого мусора для вида. Барон замолчал на минуту, прикидывая возможные варианты развития события, и вынес вердикт: нет, 20 шагов мало. Можно не круг, а, например, овал или прямоугольник, шагов 40 длиной и, ну пусть, 15 шириной. Теперь уже маг замолчал, высчитывая что-то в уме. Мне нужно будет 20 тех камней, которые ты достал из монстров весной, и скорее всего без возврата. 100-150 грамм золота, На манер звука кассового аппарата щелкнуло в голове барона. Такая экономика войны ему не нравилась совершенно. Видимо, и на лице у него отразилась вся гамма испытанных эмоций, потому что Риен поспешил его немного упокоить. Нет, не все испортятся. От одной до двух третей примерно. А могут и нет. Тут никогда не знаешь. И трофей после этого пироманьяка с убитых не возьмешь. Весь металл только в переплавку. Про остальное и говорить нечего, с тоской подумал Серов, а вслух только и сказал: «Хорошо, делай». И да, если у кого-то из них будут какие-то антимагические амулеты, вероятнее всего ловушка на этих людей не сработает. Сил, чтобы пробить защиту, у меня точно не хватит. Второй раз, как весной, я рисковать своим ядром не хочу, честно признался маг. «Учту», кивнул Серов, мысленно прикидывая, как часто тут встречаются подобные безделушки. По всему выходило, что не часто, в общем, с такими картами можно играть. Серова, слегка провалившегося в свои мысли, вытолкнула оттуда в момент срабатывания магической ловушки. Черт его знает, что там маг со своими околитами накрутил за два дня. Все это время Ариен либо колдовал над здоровенной по площади магической печатью, либо сидел над бумагами, что-то усиленно просчитывая, но полыхнуло здорово. Спустя пару секунд пламя опало и стало возможно рассмотреть результат. На большой, заранее подготовленной площадке в разной степени прожаренности лежали десятки тел людей и их лошадей. Понятное дело, что в зону действия заклинания попали не все, кто-то проскочил вперед, кто-то отстал, а несколько человек, видимо владельцы тех самых упомянутых амулетов, сейчас перебирались через своих погибших товарищей, пытаясь выбраться из этого воистину адского места. Оставшиеся без лошадей и дезориентированные они стали отличной мишенью для десятка арбалетчиков, специально оставленных для дострела за лесом воткнутых в землю кольев. В общем, большая часть обходящего справа отряда погибла, а меньшая теперь пыталась удрать со всех лошадиных ног, преследуемая при этом легкоконными всадниками Серова. «Путанка сработала на все 100», — подумал Александр, прикидывая, сколько же осталось лежать на земле обожженных трупов. По всему выходило не меньше 70-ков, скорее даже чуть больше. И тем средством, которое позволило задержать приличную часть отряда на нужном месте, было достаточно простое по задумке, но сложное в реализации на местности средство. Нужно взять много заточенных кольев и вбить в землю на расстоянии около полуметра друг от друга, в шахматном порядке. Забить нужно глубоко, чтобы колья хорошо держались в земле и при этом не были видны в траве, пусть для врага это будет сюрпризом. Потом берется веревка и связывается все это дело между собой, а в качестве финального аккорда, верхние части кольев можно еще заострить, что придаст немудреной ловушке дополнительного шарма. Вот только нужно этих кольев много, и веревки, которая в средневековье, не самый дешевый товар, тоже. В общем, траты, траты и еще раз траты. Тем временем на центральном участке события развивались своим чередом. Противник давил все сильнее, строй копейщиков прогибался, но пока держался. Вот только достаточно появиться хоть одному разрыву, чтобы это вызвало лавинообразное разрушение всего построения, и тогда численное преимущество врага скажется во весь рост. Всадники уже не пытались атаковать верхом, понимая, что прорвать строй копейщиков нахрапом у них не получится. Вместо этого они спешились и попытались задавить массой. И тут еще раз во всей красе показал себя удачный выбор вооружения, который сделал Александр для своей дружины. Трехметровое копье позволяло держать противника на расстоянии, а большой круглый щит локтевого хвата позволял сформировать настоящую стену, которую не так-то просто было пробить.